20 лет магии, да, там, где показывают его трюки. И многие люди покупали вот эти видеокассеты и смотрели их. И в лучшем случае никто, ни один человек из всех просмотревших эту кассету не знает, как он это делал. И у людей возникают разные представления, как он это делал. И очень много толкований, как он делает эти трюки. Но если бы хоть один человек знал, как делается такой трюк, то этот трюк уже кто-то бы повторил. Но ни один человек еще в мире не повторил фокусов, которые делает Дэвид Копперфильд. Ни один. Таким образом, мы видим, что никто не понимает, как он это делает. Каждый пытается говорить о том, как он это делает, но никто не понимает, как он это делает. Представим, вот мы тоже купили книгу, мы читаем ее, мы что-то видим, что здесь происходит, но понимания того, что там происходит, у нас нету. Как это происходит? Почему так происходит? Как это так устроено все было? Что Бог явился в теле человека, стоит с каким-то Арджуной там, говорит, давай убивай там всех подряд, кто там на той стороне, еще говорит, там какие-то братья твои, родственники. У нас нет понимания. Раз нет понимания, кроме того, что это какой-то иллюзион, ничего, фокус. Мы не понимаем ни внутреннего света. Мы просто видим, ух, как здорово, а как это происходит? Мы не понимаем. И вот представьте, мы распространяем эти книги. Или вот эти кассеты. И кто-то решил создать клуб, или как бы такое сообщество по изучению этих видеокассет, где Дэвид Копперфильд показывает свои фокусы. И вот мы бы с вами собрались, вот сейчас бы включили бы кассету. Я ничего не соображаю, вы ничего не соображаете. Включили, но я вас организовал. Включаем, и вот там, допустим, какой-то, как он летает. И я начинаю рассказывать вам, как он летает, вот какое мое мнение. Я говорю, наверное, он летит на веревочках. Но веревочек нету. И в фильме потом показывают, как веревочек нету. Я говорю, ну, наверное, там манипуляция светом. Но как он летает, манипулируя светом? Ну-ка поманипулируй так светом, хоть что-то у тебя полетало. Таким образом, вы начинаете говорить что-то. Как вы думаете, мы поймем, как этот фокус повторить? И если мы будем с вами собираться каждый день, в течение года, 10 лет, это вообще какое-то обучение, нет? И мы подумаем, вот мы стали учениками Копперфильда. Нет. По меньшей мере, с этой кассетой должен приехать человек, которого Копперфильд лично обучил, или, по крайней мере, человек, которого обучал человек, которого обучал Копперфильд этим фокусом, и сам лично ему их раскрыл. Тогда он может говорить, вот вы видите, как здорово, как вы думаете, как это происходит? Все выскажут свое мнение, он говорит, нет, на самом деле это происходит вот так. И не только рассказывает, как это устроено, может нам продемонстрировать это. Тогда эти кассеты становятся для нас чем? Учебным пособием. Мы можем реально видеть и комментарии, да, человека, который, несомненно, квалифицирован в этих фокусах. И обучен по его линии, да? По линии, допустим, Копперфильда, который передавал это знание своим ученикам, тот ученик своим ученикам. И это знание могло дойти до нас. И когда мы увидели там эту видеопродукцию, мы бы сказали, о, да мы знаем это, как делается. Вот такая-то аппаратура, вот так здесь делается. Мы даже можем это показать, как это происходит. На примере макета. Если мы не можем собрать большой зал, то мы бы здесь могли организовать такой маленький вертепчик. Вот эти в микроэлементах, вы знаете, да, что вот любая какая-то система, ее делают маленький такой как бы проект. Или как это называется-то? Модель, да, такая микромодель. И эта микромодель должна работать точно так же, как она бы в масштабе. То есть ее просто уменьшают в масштабе, но она действует точно так же. Какие-то машинки есть, вот всякие самолеты, все это так делается. Таким образом, мы бы могли здесь сделать эту микромодель и продемонстрировать. Какой-то предмет бы у нас летал. Какую-то куколку мы бы сделали, поставили, представим, что это Копперфильд, включили бы там что-то такое, раз она поднялась, и еще бы она начала бы там передвигаться. Таким образом, мы бы продемонстрировали, как это происходит. И это уже стало бы для нас доступным. То есть мы стали бы понимать, как это действует. Как это действует. Точно так же эти книги, сами книги снабжены комментариями, И иногда люди, неквалифицированные люди, не могут понять даже, о чем комментарий. То есть такое впечатление складывается, что стих говорит об одном, а комментарий говорит совершенно об другом. Или комментарий такой какой-то примитивный очень. Откуда складывается такое впечатление? От нашего незнания, что на самом деле происходит. То есть существует огромная часть информации, которой мы лишены, поэтому нам очень сложно понять, что там происходит и как к этому относиться. И вот, в частности, сегодня я хотел бы немного поговорить о первом стихе Бхагавад-гиты «На поле битвы Курукшетра». Йога скорби. На английском языке она называется «Йога скорби Арджуны». Но в русском варианте она называется «На поле битвы Курукшетры». Потом объясню, почему так происходит. Итак, первый текст. Не надо повторять, я сам. Дритараштра увача Дхармакшетре Курукшетре Самавета Юютсаваха Мама как пандавашчайва Ким Акурванта Санджая. Перевод. Дритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться?» Дритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться?» Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Бхагавад-гита является широко читаемым теистическим произведением, обобщенным в Гита-махатме, прославление Гиты. Там говорится, что Бхагавад-гиту следует читать очень внимательно, с помощью бхакты, преданного слуги Шри Кришны, и стараться понять ее, не давая ей каких-либо собственных толкований. Впрочем, сама Бхагавад-гита показывает на примере Арджуны, которому она была поведана, самим Господом, как следует изучать и понимать Гиту. Кому удастся понять Бхагавад-гиту так, как она представляется по цепи ученической преемственности, без собственных интерпретаций, тот получит знание высшее, чем то, что он получил бы, прочитав всю ведическую литературу или даже все священные книги мира. В Бхагавад-гите можно найти все то, что содержится в других шастрах, а также и то, с чем читатель больше нигде не встретится. В этом характерная особенность Гиты. Это совершенное религиозное учение, так как оно было поведано непосредственно Верховной Божественной Личностью, Господом Шри Кришной. Я не буду читать весь комментарий, он займет много времени. Я начну рассказывать, и потом кто-то, если будет читать комментарий, он поймет. И цель, может быть, сегодняшней лекции – дать вот этот взгляд, которым рассматривается это произведение. Не дать какое-то собственное, так сказать, представление, как вот многие люди садятся читать эти книги, и вот они там, допустим, были коммунистами, были там кем-то еще, и вот они начинают с позиции этого рассматривать. Или с позиции вот там своих каких-то взаимоотношений в этом материальном мире. Поэтому эти книги остаются такими пресными, поскольку никто не понимает, что здесь происходит. Итак, Дритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться?» Во-первых, сразу же, здесь в комментарии описывается, что диалог между Дритараштрой и Санджая, как это сказано в Махабхарате, раскрывает перед нами эту великую философию. Именно на поле битвы Курукшетра, священной земле, место паломничества, с незапамятных времен была она поведана самим Господом, когда Он не зашел на эту планету, чтобы наставить человечество на путь истины. Во-первых, здесь в комментарии также указано, что Дритараштра был царем Бхаратаварши. Бхаратаварша – это одна область огромного острова, который называется Джамбудвипа. Огромный остров, который называется Джамбудвипа. И мы с вами как раз жители Бхаратаварши. И Джамбудвипа разделена на равных 9 частей, которые отделены друг от друга огромными горными массивами. Средняя высота горных массивов более 16 тысяч метров над уровнем мирового океана. Но если мы возьмем с вами Джомолунгму, то есть пик Эверест, то он 8-тысячник. Таким образом, мы с вами ни одной горы, которая была бы даже 10 тысяч метров над уровнем мирового океана, не видели и не знаем и не слышали, поскольку самые огромные горы, они все 8-тысячники. И ведическая литература описывает, что мы с вами находимся на острове, остров, целостный остров целый, он называется Джамбудвипа. В центре этого двипа означает остров. Джамбу – это дерево, мистическое дерево. В центре этого острова растет мистическое дерево, джамбу его называют. И эта область земли разделена на 9 равных частей, которые заселены разными видами цивилизаций. И все эти цивилизации ведические. И одна из этих областей называется Бхаратаварша. Каждая область, протяженность каждой области с севера на юг 116 тысяч километров. Мы с вами знаем о Земле, что наша Земля 42 800. 42 800. Больше мы не знаем, ни километра больше нет. 42 800 километров. Такова наша Земля для нас. Еще она круглая, или, так сказать, эллипсообразная. Но говорится, что только Бхаратаварша протяженностью с юга на север, никакая не круглая. Протяженность с юга на север, то есть от одних гор, отделяющих нас с одной Варши, и до других гор, которые нас отделяют от другой Варши, протяженность с юга на север этих Варш там 116 тысяч километров. Мы знаем 42 800, представим 43 округлим. Где все остальные? Мы не только не видим их, мы даже ничего не слышали. И в лучшем случае, может быть, в детстве мы слышали какие-то сказки. В некотором царстве, в некотором государстве, или мы слышим, в 39-м царстве, в 30-м государстве. То есть вот было какое-то наше государство, и есть какие-то другие государства. 3-9. Оказывается, какие-то есть измерения, какие-то есть государства, которые цифрами обозначаются, но это все сказки, нету ничего. И для нас это становится легендой или сказкой, в которой просто какой-то нравственный урок хотят преподнести. Но если вы хотите преподнести нравственный урок, вам не обязательно говорить 3-9, 3-10, запутывать людей какими-то цифрами, 3-10, 3-9. 33 богатыря. Вам не обязательно говорить эти цифры. Не обязательно. Говорить о семи, о трех желаниях, о семи чудесах. Все сказки проникнуты какой-то нумерологией. Все до одной. Мы видим там постоянно какие-то числа. Числа присутствуют и присутствуют. Постоянно присутствуют какие-то мистические проявления, какие-то там превращения и так далее. И мы с вами, в общем-то, никак не воспринимаем это. Сказка для нас, сказка по-русски, это значит сказ, что кто-то рассказывает. Но сейчас для нас сказка – это обман. И мы даже, когда человек нам что-то говорит, да, и мы знаем, что нас обманывают, мы говорим, что ты нам рассказываешь, что? Сказки. То есть дуришь нас. Говори прямо, что ты дуришь. Ты же хочешь нас как бы обмануть просто. И у всех с детства, практически, когда мы выходим из детского возраста, слаживается представление, что сказка – это ложь. Ложь, в которой заключена какая-то нравственная позиция, которую, вот, в общем-то, можно было просто сказать. Не воруй, не кради, да. Не обманывай, там, что-то еще. И все это, что окружает эту суть, для нас не имело никакого значения. Никакого абсолютно. Поэтому нам так тяжело читать эти книги, в которых написано «День Брахмы», «Ночь Брахмы», «Вселенная существует 311 триллионов 40 биллионов лет», «Шкалы времени», какие-то области Земли описываются, которых нету. И все в лучшем случае это какие-то сказки, какой-то бред. И для нас очень сложно понять, что там такое происходит. И вот Дритараштра был царем Бхаратаварши, то есть вот этой огромной территории Джамбудвипы, которая протяженностью с севера на юг 116 тысяч километров. И здесь идет диалог с самого первого стиха Бхагавадгиты, что Дритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничеству Курукшетра, намереваясь сражаться?» И Шрила Прабхупада в комментарии вкратце описывает ситуацию. Слово «Дхармакшетра» – место, где совершаются религиозные обряды. Важно потому, что на поле битвы Курукшетра Всевышний Господь находился на стороне Арджуны. Дритараштра, отец Куру, глубоко сомневался в возможности того, что его сыновья в конечном счете победят. В сомнении он и спрашивает своего секретаря Санджаю: «Что сделали мои сыновья и сыновья Панду?» Он был уверен, что и его сыновья, и сыновья его младшего брата Панду собрались на поле Курукшетры для решающего сражения. Тем не менее, этот вопрос знаменателен. Он не хотел никаких соглашений между кузенами и братьями, одновременно желая быть спокойным за судьбу своих сыновей на поле боя. Поскольку было условлено провести сражение на Курукшетре, которое уже упоминалось в Ведах как место поклонения, даже для обитателей небес, Дритараштра был весьма обеспокоен тем, что святое место повлияет на их исход. Он прекрасно знал, что для Арджуны и сыновей Панду это влияние будет благоприятным, ибо все они по природе своей были благочестивы. Санджая был учеником Вьясы, и потому милостью Вьясы обладал способностью видеть в поле битвы Курукшетры, даже находясь в покоях Дритараштры. Дверь закройте, пожалуйста. Зная об этом, Дритараштра и спрашивает его о положении на поле боя. Дритараштра открывает здесь свои мысли, хотя и сыновья Панду, и его собственные принадлежат к одной семье, он умышленно называет Куру только своими сыновьями и отстраняет сыновей Панду от семейного наследства. Таким образом, становится понятным особое отношение Дритараштры к его племянникам, сыновьям Панду. Подобно тому, как на рисовом поле выпалывают сорные травы, так и с самого начала повествования предполагается, что на религиозном поле Курукшетра, где присутствует отец религии Шри Кришна, сорные растения, подобные сыну Дритараштры Дурьятхани и другим, будут выполоты, а истинно религиозные люди, возглавляемые Юдхиштхирой, с помощью Господа одержат победу. Таково значение слов Дхармакшетра и Курукшетра, помимо их важности с точки зрения истории и ведической культуры. Вот я прочитал вам весь комментарий, и практически ничего никто не понял. Вот так мы и читаем эти книги. Они остаются для нас сокрыты. Ну, на каком-то поле там религиозном собрались. Вот у нас на Куликовском поле собирались. На Бородинском поле собирались. Потом было вот это танковое сражение где-то под Бобруйском в 41-м году. И в лучшем случае у нас какие-то, может быть, такие ассоциации. Или какое-то ледовое побоище Александра Македонского в 6650-м от сотворения году. И все. И думаем, что пихают эти книги. Ну, сейчас мы напишем о ледовом побоище и будем международное общество какое-то, допустим, соберем. И будем о ледовом побоище книги вот там. Речи Александра Невского там с каким-нибудь попом, священником христианским. Как вот его, так сказать, благословляет, чтобы он, так сказать, разгромил немцев, идущих немцев в пеший строй. И при этом он находился полностью под влиянием татаро-монгольского ига еще в этот момент. Когда было ледовое побоище, здесь было татаро-монгольское иго. И христианские священники процветали. Говорится исторически, что христианство особый расцвет получило во времена татаро-монгольского ига. Очень удивительно. Но все христианские источники ругают татаро-монгольское иго, на чем свет стоит. После татаро-монгольского ига христианство никогда не было такого расцвета и всплеска, как во времена татаро-монгольского ига, До этого не было такого рассвета, и после этого не было такого рассвета. Все в упадок приходило. Но в учебниках и во всех представлениях татаро-монгольская ига как страшное зловещее событие в истории русской нации или русскости всей. Татары, монголы, так сказать, которые там эти вот сборщики налогов, которых обозвали почему-то, хотя это все неправильно, что это Баба-Яга, там, кстати, это был сборщик налогов. И поэтому Баба-Яга, там, кстати, а это сборщик налогов, и так в сказках это запечатлелось, что... И целые докторские были защищены. Докторские. Люди получали по этим научные степени, защищаясь в научных кругах. И как это ни странно, все это не имеет отношения ни к словам, ни к событиям, которые происходили на самом деле. Поэтому мы видим, что это Бхагавад-гита, как она есть, называется. Что существует очень много представлений, о которых мы говорим, но которых не было. Не было. Точно так же, как говорят, битва на Куликовском поле произошла, когда было затмение. Астрономы взяли, вычислили все затмения, которые на самом деле существовали. И никакого затмения не было на Куликовском поле. Откуда появилось на Куликовском поле затмение? Нужно было создавать эти мифы и легенды для того, чтобы укреплять политическую власть данной системы. Политическую власть определенного круга людей. Чтобы показывать, как все божественные светила им что? Сопутствуют. Сопутствуют. Еще с незапамятных времен человечество уже начало заниматься фальсификацией, то есть обманом. И Бхагавад-гита также раскрывает эту суть обмана. Обман. Дритараштра, царь этой земли, которая называется Бхарата-варша, и он спрашивает, что сделали мои сыновья. У него, кажется, были сыновья. И сыновья какого-то панду. Мы знаем, у медвежонок есть панду. Я говорю, что сделали мои сыновья и сыновья этого медвежонка или медведя, медвежата, собравшись вместе паломничество. Какое-то паломничество туда осуществлялось. И он пишет еще, вернее говорит, намереваясь сражаться. В лучшем случае из комментариев мы понимаем, что какая-то заваруха там. Какое-то слово там присутствует, в Махабхарате что-то там говорится, непонятно. Таким образом, ни комментарий, ни стих нам ничего не говорит. И поэтому, почитав час-два, насильно почитав, чтобы узнать, что же такое Бхагавад-гита, интерес весь пропадает. Поэтому я видел людей, которые годами эти книги имели и ни разу их до конца не дочитали. Почему? Они неинтересны. Что интересного? Они стоят вот дома на полке, ну как вот, как иконы. Благоприятно и все. Или просто стоят, никто не прикасается. Красивые книги, но мы не соображаем. Как начнешь читать, сразу спать охота. Но когда мы видим какую-то там мыльную оперу по телевизору, там кто-то, Алессандро там с кем-то там, с Паулой, что-то там такое, нам понятно это. Вот, там это да, это понятно. Тот его с тем застукал, тот это туда, тот шкаф спрятался, там сфотографировали, там деньги передали. Во, а это его бросило, а этот то ли у него три любовницы было-то, а он-то ей-то говорит-то, а она-то дура, все ему верит-то, а мы-то видели это с этой стороны, что у него три любовницы, ай-яй-яй. Как интересно, как здорово, какая Бхагавад-гита, чушь каката. Итак, для нас это остается закрытым. Что же происходит на самом деле? На самом деле это удивительное произведение. Дритараштра был слеп от рождения, это был слепой царь Бхарата-варши. Цари на самом деле никогда не бывают слепыми. Даже сейчас, в наше время, в тех странах, где знают науку закона кармы, вот в частности в Японии, поскольку где буддизм сохранился, или, допустим, какая-то философия, связанная с ведическими представлениями, она сохранилась. Сейчас мы уже говорим, что все, что связано с законом кармы и реинкарнации, это ведическое. В ведические времена этого было недостаточно, чтобы назваться ведическим. Сейчас все, если есть карма и реинкарнация, все, это веды, это индийское. Христиане говорят, а у нас нет кармы и нет реинкарнации. А у вас есть карма и реинкарнация, а у нас ее нету. То есть у людей даже представление о том, что такое карма, неправильно. Они говорят, у вас есть карма, потому что вы буддисты. А вот мы христиане, у нас кармы нету. То есть мы что хочешь делай, и ничего нам за это не будет. Хотя в Библии куча. Кто не делает зла, не подвержен злу. Это карма. Делаешь плохо, получаешь плохо. Это карма. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Это карма. И мы можем видеть, что якобы в Библии все моменты, связанные с кармой, уничтожены. Ничего подобного. Ничего подобного. Так же, как мы видим реинкарнации, там Христос спрашивает, за кого меня почитают люди. Они говорят, за Иоанна Крестителя, за Илью Пророка. Кто что говорит? Говорят, что Илья вернулся. И вот ты вроде бы Илья, только в другом теле пришел. Значит, у них были представления о том, что человек перерождается и может прийти тот же самый человек, но в другом облике, продолжить какую-то миссию. У них были все эти представления. Итак, в Японии существует такой обычай, вот этот ведический обычай. В первую очередь все знают, что такое харакири. Это когда вы не можете исполнить слово, которое вы дали, то вы просто совершаете ритуальное самоубийство. На санскрите называется прайпавеша. Это исключительно привилегия воинов, ведических воинов. Когда они не могли исполнить кодекс чести, он называется бушидо, то они должны были совершить там ритуаль, целый культ, как надо было совершить это самоубийство. И это не было простым самоубийством, это было религиозным самоубийством. Прайпавеша называется на санскрите. И также осталось очень важное знание, вот я о чем говорю, что царь не может быть слепым. Еще слепым от рождения. И Дритараштра слеп был от рождения. Быть слепым от рождения — это значит плохая карма. То есть человек что-то такое совершал в прошлом, что лишен зрения. И царь никогда не мог быть слепым, каким-то сумасшедшим, без руки, без ноги, сухоручкой, хромоножкой, косым каким-нибудь. Знаете, вот говорят, среди слепых и косой царь. То есть такие цари могли быть только среди слепых. А тут слепой царь. Это значит, а слепой царь среди каких? Среди косых? Нет, это косой среди слепых царь. А слепой царь тогда среди каких? Среди глухих или горбатых? То есть нету уже среди каких он. Потому что таких царей не должно было быть. И в Японии есть такая традиция, что если вы берете какую-то девушку замуж, вы должны просмотреть всю ее родословную до 12 колена. Поэтому в Японии так сильны традиции. Вот все знают, у них самурайские эти традиции очень сильны. И они знают, какие их предки жили в 12-м, в 10 веке, они знают поименно. И детей заставляют в семьях изучать свое генеалогическое древо. То есть они знают, какие предки у них были, какие предки в 10 веке, в 9 веке, в 11-м. Мы с вами даже 200 лет не знаем, кто у нас кто там был. 200 лет сейчас отмотать, и мы не знаем, кто у нас были. Кто в родословной, как их звали, чем они занимались. Даже иногда мы узнаем какое-то имя, ну, где-то 100 лет назад, чтобы. А чем занимались, уже не знаем. Чем прославились, тем более не знаем. Какой внешностью обладали, не знаем. Что делали. Ну, и нам вот так же говорят, что было солнечное затмение, пасли коров. Или они пасли скот. Почему так говорят? Потому что они думают, раз мы пасем скот, значит и они пасли скот. И так мы приходим в заблуждение. В Японии же эти люди изучают. Поэтому сам дух определенных традиций или определенного закона остается. Остается вот этот как бы ведический принцип. И там говорится, что если в 12 поколениях хоть у одного человека было психическое заболевание, не было пальца на руке, был какой-то косой, кривой, хромой, хоть один в этих 12 поколениях, если был калекой, то такую женщину, такую девушку ни в коем случае нельзя приводить в дом. И ни в коем случае с ней нельзя зачинать детей. Это то, что вот сейчас в медицине называют анамнез. Знаете, что такое анамнез? То есть в вашем анамнезе, если есть калеки, у вас есть какая-то родовая карма. То есть родовое проклятие, которое, несомненно, может проявиться в вашем как раз браке. И таким образом ваша жизнь превратится в сплошной ад. И не один, вот такие есть, как бы всегда дома такие есть, как бы традиционные старые дома японские. Если узнают, что у вашего там прапрапрапрадеда была сухая рука, все, вас выкидывают. Также стороны женских родословных. Если женщины, родственники женщин также выясняют про мужчину все. И если хоть один был там, какое-то психическое отклонение было, или что-то еще, хоть что-то, сидел в тюрьме за какие-то долги там или за что-то, все, это тоже отрезалось. Так хранились эти родословные. То, что на санскрите называют вамши. Вамши, готры есть и еще касты. И вот Дритараштра в ведической эпохе живет. Даже сейчас так делают. Вы представляете, как это слепой царь стал? Как это умудрились, что царем стал слепой человек? Когда даже если у него там где-то в 12-м поколении палец даже кривой был на руке, это уже играло очень важную роль. Его нельзя было делать царем, потому что у него есть какие-то в родословной помехи, какие-то отклонения. И здесь описывается, что Дритараштра был царем Бхаратаварши. Как он стал царем? Такая личность, которая был слеп. Да еще слеп не просто, что ему где-то на войне там стрелами выбили глаза там или что-то. Это еще ладно. Таких в истории правителей много, которым там отрубили руку где-то в бою, ослепили их где-то в плену. Мы находим в истории есть такие правители, но они были все нормальными. А тут от рождения, то есть патология. Вот то, что мы называем анамнезом. Патологическое отклонение, которое несомненно указывает, что по этой линии существует грех, и грех неискупленный. Значит, если мы свяжем свою семью с этими личностями, мы таким образом навлекаем эту карму на свою родословную. А у нас и своих хватает. Кривых, горбатых и косых, и сумасшедших. Или мы храним чистоту своего рода. И есть такая предыстория. В первую очередь, это история, связанная с этим полем Курукшетра. Почему его стали называть Курукшетра? Раньше это поле было местом паломничества, поскольку там, туда, на это место, не сходили полубоги. После того, как туда не сходили полубоги, на это место приходил сам Господь Вишну. То есть в своей аватаре. И это поле всегда считалось священным. Но оно не называлось Курукшетра. Куру – это имя одного царя. Тот, который дал вот эту родословную. А кшетра означает поле. И вот это поле было названо в честь Куру. И вот мы видим, как здесь родословная Куру описывается в Бхагавад-гите. Кур означает воин. И вот одного царя, их прародителя, этого родословного, звали Куру. И этот Куру, он заботился о благе всех живых существ, живущих на земле. И он решил совершить великую тапасию на благо всех живых существ. В чем была особая природа царя? Что царь был благородным. Что такое благородный? Он только благо хотел своими поступками. И хотел благо не своей семье, а хотел благо всем живым существам. И он действовал всегда, царь, из соображения, какое благо получат другие. Он никогда не действовал из соображения, какое благо получу я, как сейчас. Цари всегда действовали, какое благо получат все. Даже если мне придется погибнуть. Даже если мне придется потерять сына, отца и мать. Если я могу принести благо жертвой своего сына, царь думал так, я должен пожертвовать своим сыном. То есть эти цари были необычными личностями, очень возвышенными. Они всегда заботились о благе других в ущерб своему благу. Поэтому мы видим, как, допустим, Христос, да, там говорится, и послал Господь сына своего дорогого и единородного на растерзание вот этим невежим. То есть проявилось что? что Бог даже как бы вот настолько благой, да, что он любимого своего сына, даже как бы зная, что с ним так плохо поступит, он его отправляет. Чтобы все увидели, как заботится как бы Бог о каждом, что даже своего дорогого сына он готов как бы отдать на растерзание, лишь бы какое-то благо получили эти люди. И царь, он был представителем Бога на земле. Даже сейчас, вот до революции, всегда это считалось религиозной, что царь, он представляет как бы Бога на земле. Так и в России было. Вот Николай, допустим, там говорит, за Бога, за царя, за Бога, за Отечество. Как бы три таких ипостаси были. Но на самом деле за царя и за Бога. Царь и Бог. Царь был представителем Бога. То есть правление Бога и правление царя, как представителя Бога, по законам Божьим. И вот этот орел, который мы знаем, да, двуглавый орел, как раз он был олицетворение. Это с ведических времен орел — это Гаруда, носитель Господа Вишну. То есть носитель всего знания, закона Божьего, носитель закона Божьего. И закон Божий представлял царь. И жил такой Куру, он был царем, и он решил совершить великую аскезу, великое жертвоприношение, чтобы получить из земли благочестие, благо. Он хотел, чтобы земля дала благочестие всем живущим живым существам. Он беспокоился обо всех. И он решил вспахать это поле плугом. У него был плуг с какой-то золотой пластинкой, и он хотел вспахать в одиночку огромное это поле очень огромное. И он решил его вспахать таким образом, думая о благе всех живых существ, он повторял определенные мантры. И он не должен был есть, пить и спать, и не должен был останавливаться. Он запряг быка, начитал эти мантры быку, и бык в таком состоянии был очень определенным. И он стал на нем пахать. И он не ел, не пил, не спал, и он пахал это поле. Если бы он вспахал все поле, ни разу не нарушив своего обета, то результатом этого вспахивания земля дала бы благочестие. То есть земля дала бы благо всем живущим. И когда он стал совершать эту аскезу, то эта аскеза очень не понравилась царю небес Индре. Вот, кстати, Киевская Русь, старая, то есть дохристианская Русь, там они поклонялись Индре. Киевляне, вот Киевская Русь, они все поклонялись Индре. И Индра появился перед этим Куру, и он стал говорить о том, что почему ты пашешь землю, ты нарушаешь дхарму. Там в земле очень много разных живых существ, и ты их плугом спахиваешь, ты их беспокоишь. И он сказал, я совершаю тапасию на благо даже тем живым существам, которых я вспахиваю. И Индра решил его проверить. Он за то, что как бы этот человек Куру начал спахивать без его благословения, он выхватил меч и отрубил ему правую руку, этому Куру. И Куру сказал, все, я могу продолжить. И Индра так стоял, тут кровь хлестала у него, рука отвалилась, все это, упала рука. И он сказал, я могу продолжить, мне нужно обязательно закончить. И он одной рукой так выказал ему почтение, поскольку второй не было, и продолжил пахать. Это уже указывает на то, что это удивительная личность. Во-первых, мы можем понять из этой истории, какие были цари, что они на благо старались других живых существ, никогда не думая о своем благе. И более того, что их не приводило в смятение никакое событие, когда они совершали какую-то деятельность. Вот если сейчас мы сидим с вами слушаем, нас даже подойди, пни, и у нас будут проблемы. Даже подойди в ухо нам, закричи, и у нас будут проблемы. Если нам руку отрубить сейчас, представьте, сейчас кто-то зайдет, скажет, что здесь сидишь? Вы скажете, что, слушай, раз руку отрубили. Мы упадем без сознания, будем орать, там все забудем. Это уже дает восприятие, что это за личность была, почему в честь него назвали целую родословную, целый, так сказать, род появился. И что за это Куру? Кто такой Куру? Такая великая личность, это уже говорит, что это не простые личности здесь описываются в Бхагавад-гите, а какие-то такие великие, неординарные личности, которых мы даже не слышали, чтобы кто-то так поступил. Чтобы он что-то делал, ему отрубили руку, он продолжил это делать. Прямо с этой отрубленной рукой. И не то, что он там воевал или полз куда-то к своим без руки. А он пахал землю, руку ему отрубили, он сказал: «Все? Это все, что вы хотели для меня сделать?» Индра сказал: «Все». Он сказал: «Я могу продолжить?» И начал продолжать. То есть это говорится, что человек исполнял дхарму таким образом, что ничего не могло повлиять на неисполнение его долга. Сейчас мы все говорим: почему не пришел в храм? Почему не прочитал там молитвы? Почему? Семья, дети. Тут руку отрубили, он ничего. Сразу мы видим, кто мы такие и какие люди описываются здесь. Какие живые существа здесь описываются. Он не говорил: ой, руку отрубили, не буду пахать. У него была, он раз, бюллетень бы там по состоянию здоровья, так сказать, не могу вспахать поле. И там Индра, следствие целое бы открылось, милицию бы вызвали, руку отрубили. Ничего. Он сказал, Индра сказал: почему ты на это не реагируешь? Куру сказал: ты исполнил свою дхарму, позволь мне продолжить исполнять свою дхарму. Такие возвышенные личности. И он стал пахать. И Индра, увидев, что это на самом деле великая личность, он обратно прирастил ему руку и наделил его всеми способностями. Он дал ему всякие мистические силы, чтобы Куру смог завершить это жертвоприношение. То есть он вспахал все это поле Курукшетру. И когда он вспахал это поле, то есть ягья была совершена, да еще такая аскеза, что ему руку даже отрубили, и он все равно продолжил, не поколебился, действовал, то Господь Вишну наделил эту землю необычными качествами. То есть земля дала благо, вот, благочестие. И получили такое благословление, что тот, кто хоть раз в жизни слышит это слово Курукшетра, он будет очищаться от каждого греха, который он совершил в течение 100 тысяч жизней. Только слово будет слышать Курукшетра. Вот почему не стали называть эту главу «Йога скорби Арджуны», а называли «На поле битвы Курукшетры». Потому что вот эта фраза, как бы, «Йога скорби Арджуны», она как бы вот не начинает этого процесса очищения. Хотя Арджуна и слово «йога» тоже обладают величайшим могуществом. Слово «Арджуна». И есть эти все предыстории, как каждое слово Бхагавадгиты, каждый звук Бхагавадгиты вложена какая потенция. И Кришна говорит: «Бхагавадгита мам рупена». Там есть «Бхагаван увача», «Бхагавадгита мам рупена». Бхагаван – это Кришна. Верховная личность Бога сказал: «Бхагавадгита есть моя форма». И 18 глав Бхагавадгиты, они распределяются таким образом, что это каждая часть тела Кришны. Даже когда мы видим, что там описывается Дурьятхана там, или кто-то, все это части тела Кришны. И вот Гита Махатмия, здесь упоминается, что Бхагавадгита, есть прославление Бхагавадгиты в Гита Махатмии, где вот как раз описывается, что каждый звук Бхагавадгиты, вот мы начали читать, Дритараштра Увача, если вы каждый день будете повторять Дритараштра Увача, то вы полностью очиститесь от всех своих грехов совершенно. Если каждое утро человек будет вставать, и каждый день, неважно когда, каждый день будет повторять Дритараштра Увача, он полностью очистится от всех грехов, которые он совершил за все время пребывания в материальном мире. Когда вы это знаете, вы будете распространять эти книги каждому. Когда вы этого не знаете, вы будете думать: правда, чего мы эти книги пихаем? Потому что мы даже не знаем, что слово «Бхагавадгита» на санскрите было благословлено тем, что Кришна говорит: «Бхагаван увача, Бхагавадгита мам рупена», что это мое тело, что слово «Бхагавадгита» не отлично от моего тела. И когда ты произносишь это слово, ты соединяешься со мной, а я чистейший. Я чистейший, павитрам нирмалам, то есть я чистейший и очищающий. То есть как люди только слышат слово «Бхагавадгита» на ухо, они сразу очищаются от огромного количества греховных поступков, даже если они не знают, что такое «Бхагавадгита». Просто слыша этот звук «Бхагавадгита». Не говоря уже эти стихи, когда как бы внутрь качеств Кришны, в каждом стихе отражено качество Кришны, то есть Бога. И каждый стих обладает такой могущественной силой. Вот есть история, может быть, вы помните, про Брамана Сушарму. Браман Сушарма был браманом, и он Браман — это значит священник. Священник, он должен был строго следовать всем правилам и предписаниям. И он пал. Как он пал? Он стал торговцем. Если брамана начинает торговать, он считается падшим браманом. Браман никогда не должен опуститься до торговли. Никогда. В ведические времена это было строго запрещено. Сразу есть эти собирать пожертвования и раздавать пожертвования. Это 6 обязанностей, которые должен делать священник. И этот браман Сушарма, он упал до торговли. Он не смог выдержать зависимости от дхармы. То есть у него была такая дхарма, он должен был... И вот все, что он из этого получает, жертвоприношение, вовлечение в жертвоприношение, изучение вед, обучение ведам, принимать пожертвования, раздавать пожертвования. Он не смог выдержать вот такой жизни. И он скатился до торговли. Почему он не смог выдержать такой жизни? Он нарушал эти принципы. И в итоге, когда человек начинает нарушать принципы, гуна страсти у него разрастается. Вот если вы добились какого-то успеха в духовной жизни, то есть следуете чему-то, добились, вы должны это поддерживать. Как только вы подумали, что теперь можете что-то себе позволить, вы нарушаете, и за этим лично следит Ямараджа и Кришна. Как вы только что-то вот достигли чего-то, но потом начинаете немножко нарушать, Кришна тут же это замечает. Ямарадж замечает, и как гуна страсти начинает привлекаться. Потому что думать, что я могу теперь что-то себе позволить, это гуна страсти. Гуна благости — это когда вы поддерживаете все. То есть достигли чего-то и это поддерживаете. А гуна страсти — это когда вы позволяете себе что-то нарушить. Это гуна страсти. И эта гуна страсти, несомненно, ведет к разрушению. Таким образом, как только он себе позволил, он подумал, о, я достиг. Но был неудовлетворен. Почему он был неудовлетворен? Потому что действовал ради материального какого-то блага, успеха. И он был неудовлетворен, потому что такого материального успеха было ему недостаточно. И он стал себе немножко позволять. Постепенно у него пропал вкус к духовной жизни и развился вкус к деньгам. И говорится, брамана, у которого есть вкус к деньгам, он не соблюдает религиозные принципы. Потому что брамана принципиально стремится отказываться от денег. То есть, поэтому, когда у него появляются деньги, он эти деньги как бы раздает. На какие-то дела разные использует. Какие? На проповедь, на то. Он никогда не станет что-то там себе приобретать, там, расширять свою квартиру, там, мебелью обставлять. Никогда. У него появляются деньги, он тут же занимает это в служении Богу. В распространении, там, яги совершает и так далее. И вот этот Сушарма, он стал приобретать, у него аппетит начал нарастать, и он стал торговцем просто. И поскольку он как бы скатился до такой, начиная торговать, он наделал очень много долгов, он обманывал и потерял дхарму вообще, потому что где деньги, там, знаете, да, кали там. И он полностью потерял всю честь, достоинство, все. Было разрушено все, он потерял семью, все было разрушено. И внутри у него было разрушено, и все вовне он разрушил полностью. Он пренебрег полностью дхармой. И думал, что это нормально. И все время на что-то надеялся. И так, за то, что он так низко пал и столько обманывал, он родился с животным в следующей жизни. В соответствии с законом кармы. Но за то, что он был браманом когда-то, он родился не простым животным, он родился быком. И вот это его стремление к деньгам, оно сразу сопутствовало употреблению алкогольных напитков, и он в сексуальные связи незаконные тайком вступал. Когда есть деньги, всегда мужчина как бы стремится где-то там какие-то незаконные взаимоотношения. И он вступал в незаконные половые взаимоотношения. Из-за этого гуна страсти еще больше развивалась. Прабхупада описывает, стих цитирует ведический, что когда человек вступает в незаконные половые взаимоотношения, его обман нарастает. То есть он превращается в полного обманщика. Везде врать начинает. А мать-земля говорит, я могу вынести любое бремя, кроме бремени лжецов, обманщиков. И он стал быком и должен был за то, что он обманывал, земля была недовольна. Он должен был пахать землю. И когда он стал бычком, только маленьким, ему даже не дали ни раз совокупиться, его оскопили. за то, что он в прошлом, так сказать, этим занимался, в этой жизни как наказание. Его, во-первых, он родился быком, рабочим быком. Потому что производитель быка — это как бы такое лучшая карма. Потому что он может с коровами там вступать, и как бы его дхарма оплодотворяет. Он называет быка семенитель. А он, у него настолько была плохая карма, что его надо было избавить от разных этих всех проблем. Его сразу, с самого начала, оскопили и заставили с детского бычьего возраста, так сказать, его работать. Пахать землю, вспахивать, на земле расти, что-то сеять, поскольку земля была ему недовольна в прошлой жизни. И он стал таким быком, это Сушарма. И вот он так тяжело работал, а вы знаете, что наградой за тяжелый труд в этом материальном мире что является? Секс. Секс. Это описано во всей литературе ведической, во всех религиях. Вот почему нельзя прелюбодейничать. И, а поскольку он, то он так тяжело трудился, а даже награды не мог получить, потому что был оскопленный. И это было таким горем для него, когда он работал. И этот бык, ну, он был браман Сушарма, а теперь он, так сказать, сказал бык Сушарма. И этот бык Сушарма, он думал: о боже мой, ну что, за что? За что? Мы же всегда думаем, за что нам такое? За что? И он пахал, пахал, работал и даже не мог вступить, награду получить. И он был так неудовлетворен. А когда живое существо не может удовлетворить свое вожделение, гнев его нарастает. Гнев, он разные виды, он разрушил его почки, печень, гнев этот, да? То есть вот в аюрведе говорится, гнев, он разрушает наши органы тела. То есть у нас разные болезни хронические появляются. И он так быстро состарился, он прямо на глазах. То есть те быки, его ровесники, они еще скакали, оплодотворяли, веселились. И они не работали, потому что их работа была осеменять стада. А Сушарма, он уже в таком в юном возрасте состарился от этого неудовлетворения, от этого гнева. И как-то он вез повозку, его еще били все время, хлестали. Потому что неудовлетворенный бык, он все время еще-то ерепенится еще. И там плеткой его хлестали, за кольцо дергали. Знаете, в носу у быка есть кольцо, чтобы он как-то начинает ерепениться, как дернут, за нос у него больное место. И он где-то там дернулся, упал с моста, ударился о камни и, в общем, стал тело покидать. Сломал себе ребра, что-то там отбил. И этот бык, он лежал, дергал ногами. И так дико, что это, как быки, что они делают? Мычат или что они там делают? Ну, если кто-то в деревне жил, вы слышали, как быки там, они не му, а вообще что такое, страшное такое. Да, хрипит, и он так это, начал кричать так дико, этот бык. А поскольку общество ведическое было, бык это был как бы отец, пахарь такой, дхарма, все. И все стали сострадать, люди вокруг него собрались и стали сострадать. О, бык, бедный бык, так сказать, вот он как тяжело трудился, теперь он умирает. И даже никто ему никакого не соболезнует. И один брамана там стоял, и он сказал: я сегодня утром в чистом сознании прочитал Пуруша Стотру, такое ведическое произведение, в чистейшем сознании прочитал Пуруша Стотру, и я хочу отдать часть благочестия за это, которую я получил, прочитав эти мантры, этому быку. И люди увидели, чему бы ни следовала великая личность, все остальные начинают подражать. И там один вайша сказал: а я вот раздал столько-то просада, и то благо, которое я должен был получить за сегодняшнюю, только за сегодняшнюю раздачу просада, отдаю этому быку. Там другой человек сказал: а я постился 49 дней, не ел скоромного, и то благо, которое я получил за этот пост, я отдаю этому быку. И люди стали соревноваться, кто там больше отдаст. Ну, знаете, как вот кавказцы, они, столько рублей, да, а тут столько рублей, значит, не надо, а тут, и вот они начинают, и вот они точно так же, горячие такие, они разгорячились и стали, и там каждый: я отдаю столько, а ты уже слышишь, я отдаю за 30 своих аскез, отдаю благочестие, и все начали отдавать благочестие быку. И там одна девушка стояла, она была проституткой, и она просто интересна была, и она стояла, смотрела, и до нее: ну а ты-то что стоишь? Они сказали: ты-то что стоишь? Такая сякая. Все ее знали. Давай какое-то благочестие свое. И так ее подкололи просто. Потому что какое благочестие, проститутка. И она тоже так раздухарилась, видя, что все что-то дают. И она сказала, хорошо, в этой жизни, может, я проститутка. Она знала закон реинкарнации. Она сказала, ну, наверняка, в какой-то, из какой-то жизни, вот сколько я здесь вообще в материальном мире, что-то же я делала хорошее. Потому что я вообще хоть человеком родилась. И она говорит, вот все, что когда-нибудь я сделала хорошего, я отдаю этому быку. Сваха, прими. Подношу этому быку. И бык тут же сразу скончался. И они на нее развернулись и говорят, ты что? Ты ж его убила, ты что? Ах ты! Она как только произнесла это, что она отдает все благочестие, которое у нее вообще было когда-то, она сказала, отдаю. И она сказала, сваха. И как только она представила, бык, ааа, и бумер. И люди все как начали ее критиковать. Ты убил и быка, так все. Ничего ты там, что ты ему дала, какое благочестие, что он сразу помер. И все, и так ее, в общем-то, под свисты, по люканье, так сказать, ее забросали камнями, в общем, она ушла домой. И прилетают тут личности от Дхармараджа и тащут Брахмана Сушарму, это уже из бычьего тела его вытащили, тело лежит. И он видит, и его тащат. И он думает, ой, сейчас опять какие-то, он же так привык страдать, он думает, быком, сейчас оскопили, сейчас опять новое тело войду, опять оскоплят. И он думает, что же делать-то, что же делать? И он уже думает, ой, опять пахать буду, ой. И он в таком страхе, и его на суд к Ямараджу. Ямарадж сидит и говорит, все грехи, которые ты совершил, совершенные за все твое пребывание в этом материальном мире, не за то, что там, за ту жизнь или за эту, все грехи тебе прощены. Более того, мы тебе отдаем сияние еще вот, мистическое. И он раз весь засиял. И он такой стоит, ничего понять не может, за что это такое. И говорит, более того, последнее рождение ты получаешь. Сейчас ты родишься в семье очень продвинутых вайшнавов, браманов. И это будет твое последнее рождение. И еще плюс мы тебя еще награждаем тебя. И он такой вообще... Ничего понять не может, это что такое-то, за что? И он такой стоит обезумевший, и мы тебя награждаем. Еще ты будешь помнить все свои прошлые 7 жизней. И по ведическим стандартам считается, что когда человек помнит прошлую жизнь, он значит очень благочестивый. Очень благочестивый, вообще память это очень великое благочестие. И вот раньше царские жены, или вот девочки царей, дочери царей, чтобы их выдать замуж за какого-то, за какую-то великую личность, отец должен был дать слово, что на самом деле его дочь помнит 7 своих прошлых рождений. И эти девочки, они помнили своих 7 прошлых рождений. То есть это показывало то, что они были кристально чистые и благочестивы. Еще родились в аристократической семье такой благочестивой. Это говорилось о том, что они в прошлом были кем? Великими йогами и потерпели кое-какую неудачу. И поскольку они родились девочками, какую неудачу они потерпели? Они были дяденьками-йогами. Да, тетеньки их с толку сбили на самом верху лестницы, так сказать. Один шаг оставался им. Но тетеньки пришли, сбили, они стали неудачными йогами. И поскольку неудачливый йог рождается в богатой аристократической семье или в семье продвинутых браманов, они рождались в царских семьях и девочками с большим благочестием, 7 жизней прошлых помнили полностью, и они выходили замуж за каких-то великих йогов, из-за великих царей, и служа ему, так и возвращались назад к Богу. И Сушарма ему сказали, ты будешь помнить все свои 7 жизней, еще плюс, и он думал, а Сушарма, он был браманом, и он знал как бы вот эти все вещи, и он думает, ну сейчас девочка рожусь точно. И они сказали, и будешь мальчиком таким классным, вообще будешь мужского пола, все у тебя будет в достатке. И он такой, он говорит, все, вопросы есть, Ямарадж говорит. И он стоит такой весь одаренный, значит, этими подарками. И он говорит, у меня один вопрос, Махарадж. Он говорит, что ты хочешь? Он говорит, за что? Там он говорил, за что? И тут он говорит, за что? А он говорит, ну скажи спасибо, там одна проститутка, когда ты был быком, помнишь, да? А он уже помнит все. Он говорит, ты помнишь, от чего ты помер? Он говорит, да какая-то женщина падшая сказала, дает мне все свое благочестие. И что-то мне так поплохело сразу. Он говорит, Я, говорит, знаю, что это была местная проститутка. Я когда работал, не раз видел, как к ней там веселились у нее. И он говорит, так вот, ты ей теперь по гроб жизни обязан. Ты, наверное, думал... А он говорит, так нет, там же Браман, говорит, Пуруша Стотру читал, утром дал. Он говорит, да этот Браман тебя, говорит, в лучшем случае очистил от поступка, когда ты плюнул на землю. Вот если человек плюет на землю, это тоже грех считается. И он говорит, вот он свое благочестие, которое тебе отдал, это не больше, чем он тебя очистил от результата, как бы, реакции, что ты плюнул один раз на землю. Он говорит, ну а там вот был один вайши, он столько раздал еды. Он говорит, а это один раз, что ты без гамчи купался. И то есть он говорит, как, так это что так мелко? Он говорит, даже если взять все то, что они тебе дали, в лучшем случае этого даже бы не хватило, чтобы ты родился опять человеком. Не говоря уж, что ты должен, мы тебе сияние подарили, дали тебе сияние, дали тебе память семи жизней, ты родишься в семье великих вайшнавов и последнюю жизнь еще, последнюю жизнь живешь. Все, ты отправишься назад к Богу. И он говорит, а что она такого, проститутка это сделала? Аж проститутка. Он говорит, ну вот, не знаем. Вот тебе и, пожалуйста, миссия, узнай. И он родился в семье браманов, и он это помнил. И он так мечтал узнать, все-таки, каким образом эта проститутка, что она могла такого ему отдать, что... И он все время об этом думал. И когда он стал таким юным, он попросил у отца, можно я пойду найду вот ту женщину? И он пришел в это место, где он был быком, а он помнил все. И он стал искать этот дом, где она жила. Когда он был быком, он в общем, 7 жизней помнил. И он нашел, и она уже была такая женщина степенная, уже взрослая, уже такая в годах, лет 50 ей было уже. И он выказал ей почтение, он прямо припал к ее стопам. Она же как бы его спасла, а она ничего понять не может. И говорится, что она, эта женщина, уже не была проституткой, и она была чистейшая, и в ее доме всегда присутствовали люди разные, которые немощные всякие, и она своим прикосновением их исцеляла. И он говорит, так ты же была вроде проститутка, каким образом-то, что такое произошло? Как ты меня спасла? И она говорит, ты помнишь, быку ты отдала благочестие какое-то, какое ты там совершила когда-либо? И что я был, это я был быком, я сразу помер, и стало так плохо. И вот он всю историю ей рассказывает, как он пришел к Ямараджу, и она говорит, ты знаешь, после того, как я тебе отдала это благочестие, через несколько дней у меня вообще какие-то странные способности. Во-первых, я переоценила всю свою жизнь, что зачем я была такой вот женщиной. Я решила стать на праведный путь, посвятить свою жизнь праведностью, у меня какие-то способности открылись. Теперь как бы кто ко мне прикасается, он излечивается. И вообще, я, говорит, хочу столько делать для людей благо. И он говорит, а ты сама-то знаешь, в чем твой секрет? И она говорит, да вот мне говорили люди, что вроде бы что-то такое было. Вот, и она говорит, что у меня был попугай. И она говорила, он еще сейчас живой, он старый такой. Она сказала, у меня есть попугай, вернее, не был, а есть попугай. И он такой старый. И он все время, каждое утро, как только с него сдирала я этот, ну, его набрасывают на темное, и он молчит. Когда это срывают, если ему дать попить и пощекотать там его что-то где-то там за ухом или за хохолком, и он начинал кричать. Тритараштра увача, тхармакшетре курукшетре самам витаю ютсаваха, мамакам пандавашчайва кимакурванта санджая. И он дальше, он, этот попугай, декламировал первую главу Бхагавад-гиты. Каждое утро. И этот попугай... Когда-то был браманом, там есть тоже есть история, когда этот попугай был браманом, и он, не вкладывая никакого смысла, никаких чувств не использовал, он как бы ритуалистом был таким. И вот за то, что он был ритуалистом, он там совершил какие-то греховные поступки, он стал попугаем, но за то, что он был все-таки браманом, любил цитировать, эксплуатировать писание, он любил жить за счет декламации писания. И также он стал жить попугаем, он декламировал стихи, и люди кормили, весело же. Все, раз вот там, ну-ка давай. И он начинает эти шпарить стихи из Бхагавад-гиты. И один... И он жил в Гурукуле, этот попугай. И в Гурукуле дети учили вот первую главу Бхагавад-гиты. И попугай, так, кстати, вы знаете, да, не повторюши. Почему говорят, что повторяешь, как попугай? его давно, Шукадева. Шукадева Госвами. Шука означает попугай. Шука это попугай, а Дева божественный. Божественный попугай. Тот, кто может повторить все, что он услышал. И этот попугай повторял, декламировал эту первую главу Шримад Бхагавад Гиты. И вот она говорит, и я, поскольку он каждое утро кричал, такая милая, милая птица такая, я выучила сама это. И утром просыпаюсь, он начинает, и я начинаю. И мы, говорит, каждое утро с ним. Дритараштра увача, тармакшетре, курукшетре, самам витаю юцаваха. И мы каждый день это повторяли. И вот я, говорит, ну, отдала чего-то у меня было. И Гита Махатмья описывает, что просто повторять даже один стих вот этот, повторять, если из Бхагавад-гиты каждый день, то у человека столько благочестия, что он может спасать других. Может спасать других. Таково могущество этой Бхагавад-гиты. И этот царь Куру, который вспахал это поле, получил такие благословения, что мы слышим, когда слово Курукшетра, когда мы находимся на этом поле или вдыхаем воздух с Курукшетры, пыль Курукшетры, земля Курукшетры, если человек, он обязательно возвратится назад к Богу. Обязательно, несомненно, он станет чистым преданным. Таковы благословения этой земли Курукшетры. Что место паломничества, что если кто-нибудь когда-нибудь попадет на эту землю Курукшетры, то есть когда мы слышим слово Курукшетра, мы очищаемся от всех греховных поступков, которые совершили, от всех до одного, 100 тысяч жизней. Если нам земля попадает, или что-либо, хоть деревце какой-то, кусочек, пыль даже, или вода, которую там мы взяли, камешек, то мы, несомненно, станем чистыми преданными. Вернемся назад к Богу и встанем на путь чистого преданного служения. Такого могущества этой земли. И вот Дритараштра, он говорит, что сыновья, мои сыновья и сыновья Панду собрались на этом поле. На этом поле. И собрались не просто на этом поле паломничества, они собрались сражаться. Они не собрались там поклоняться чему-то, или как. Он говорит, собрались сражаться. То есть сразу указывает, что не просто так сражение на определенном поле, это как жертвоприношение было. Кришна хотел, чтобы они именно на этом поле сражались. И было установлено, что они соберутся на Курукшетре и будут сражаться. И Дритараштра стал слепым от рождения. Там есть тоже эта история. Вот этот Куру имел 4 жен. 4 жен. И не Куру, а вернее, это кто был? Внук Куру, да? Читравирти. У него было, он был как раз, по-моему, внук этого Куру. И у него было 4 жен. А его братом был Васудева, это вот тот, кто написал всю эту ведическую литературу. И мать Васудевы, она получила такое благословение от Васудевы, что когда она только подумает о Васудеве, он тут же перед ней явится. А сам Васудева был брахмачарием, то есть не вступал ни в какие половые взаимоотношения и жил в Гималаях. И там он медитировал, совершал суровые аскезы на благо всех живых существ. И он был учеником Нарады Муни. И когда жены остались вдовами, эти 4 жены, у них не было детей. И мать упросила этих 4 жен, чтобы они вступили в половую связь с Вьясадевой, чтобы продолжить родословную, не дать прерваться роду. То есть, если не будет детей, значит какой-то другой род мог претендовать на положение царей. А если царь будет неблагочестивый, то есть в родословной, то он не будет заботиться о других живых существах, а будет заботиться о своих каких-то эгоистических планах. И мать очень сильно беспокоилась об этом. И в прошлой эпохе по ведическим стандартам разрешалось вступить, если с родным братом. То есть жены могли вступить в половые взаимоотношения ради продолжения рода с братом своего мужа, который погиб там или умер. И мать попросила этих 4 жен, чтобы они вступили в половые взаимоотношения с ее сыном Вьясадевой. И все эти женщины знали, что Вьясадева очень великий человек. То есть все знали Вьясадеву, что это такая великая личность. Но у женщин есть такие представления разные. Женщины же необычные живые существа. Они как бы сами себе рисуют картины в голове и к этому привязываются. Так описано, что есть женщины, они всегда что-то выдумают себе и вот этим живут выдумками. Об этом говорится как раз физически. Что женщина всегда что-нибудь выдумает и живет этой выдумкой. И когда это не так, она очень сильно сокрушается. И поскольку их муж был очень высокий, красивый, стройный, говорится, всегда от него очень вкусно пахло, у него был прекрасный голос, прекрасная внешность, то они думали, раз это брат родной нашего мужа, то он тоже такой же, как бы высокий, красивый, стройный, от него прекрасно пахнет, красивый. А Вьясадева очень длительное время медитировал в Гималаях. И не день, не два, не месяц, не год, и даже не 10 лет. Он не мылся, не стригся, не брился. От него исходил такой запах, что даже говорится, что смотреть невозможно было. Когда рядом он находился, даже глаза нельзя было открыть, слезы сразу бежали. То есть такой запах исходил от Вьясадевы. У него были длинные-длинные ногти, грязные такие. Длинные волосы, говорится, волосы были такие длинные, что он не мог ходить, поэтому он там подрубил себе маленько их. И от него исходил потрясающий запах. И в таком виде, когда мать подумала о нем, он в таком виде перед матерью предстал. И мать даже сама ужаснулась, и она вздрогнула так, когда его увидела. И сказала она: «Сынок, это ты? Вьяса, это ты?» Он сказал: «Да, это я, мама». Он выказал ей почтение там такие. Вот если 3 месяца не стричь ногти, какие длинные они будут? А если лет 30, лет 40? А если 200 лет, 300? В 2 пару люди очень долго жили. А Вьяса, так он живет вообще очень долго. И Вьяса сложил руки и сказал: «Да, мама, что?» И она сказала: «Сынок». Он сказал: «Я все знаю». Но они-то как согласны эту как бы милость получить? Она сказала: «Да, они готовы. Они готовы». И эти женщины, у них было представление свои. Вы знаете, как у людей, когда они знают, что гуру кто-то, да, приезжает, у них какое-то представление такое, что гуру 2 метра ростом, грузин, с усами, летчик, мышцы. Женщины такой народ, они всегда как бы все, если они слышат даже голос, у них такое представление, такой рыцарь, белый конь, да, там что-то, бурка какая-то, что-то, шашка. Ну что-то такое. И поскольку их муж был таким, они думали: вот Вьясадева тоже такой же. И вот одна жена зашла, и нельзя было показывать лицо. Ну, женщина должна была так закрываться, пока там они будут говорить, там все вот это вот, искусство любви. И Вьясадева сказал: «Ну хорошо, давай, у меня времени мало, я исполню свой долг». Вьясадева прочитал мантры, женщины тоже знали, как вступить в эти отношения, там вычислялся это, и все, благоприятные дни были подготовлены, все. И первая жена пришла, и она сидела в комнате, и когда Вьясадева к ней зашел, мать тут же дверь закрыла, и... потому что мать была заинтересована, естественно, в том, чтобы рот не прервался, это не было просто праздным любопытством. И когда Вьясадева зашел, говорится, даже огонь на свечах, он чуть не погас, что от него исходил такой смрад. И есть такая наука, называется ароматотерапия, то есть наука обоняния. Вот как вы думаете, почему столько всяких духов, одеколонов? Потому что запах, он очень сильно влияет на ум. И вот когда мы чувствуем какой-то вкусный запах, да, даже человек, от которого исходит этот вкусный запах, он становится привлекательным. И вот вы, может быть, видите рекламу, да, там, допустим, зашли там мужчина с женщиной в какой-то, в лифт, и вот сначала посмотрел, ничего вообще, ну, тетенька да тетенька, или там она посмотрела, ну, а потом, и там раз, и все, да, любовь. То есть это указывает, на самом деле это так, что запахи играют очень большую роль. И вот настолько огромную роль влияния на ум, на наш темперамент, что существует целая наука ароматотерапии маслами, благовониями. Вы вот наверняка заметили, что как кто-то связан с какой-то восточной религией, там все это благовония, благовония, какие-то запахи. И люди могут не знать, почему так, что определенные виды запахов влияют на наш темперамент, на нашу концентрацию мышления, нервную систему разного уровня, там, допустим, центральную нервную систему, вегетативную нервную систему, там раз, на наше зрение, слух, нашу способность расслабляться. То есть есть запахи, которые расслабляют мышцы. Вы не можете расслабиться никак. Но если вы зажигаете это благовоние, ваши мышцы расслабляются через запах. Воздействует запах на ум. Так сильно. И вот, когда Вьясадева зашел, вот если бы сейчас к нам зашел сюда, вот мы здесь сидим, и зашел бы человек, вот какой-нибудь, ну, который хотя бы не мылся полгода, хотя бы, то все бы мы сейчас ощутили этот запах. Вот иногда так бывает в храме. Какую-то лекцию давали мы, и вот Food for Life вот приходит, да, брат, и заходит какой-нибудь человек, который не мылся полгода. А что говорит? Даже человек, вот, вчера он напился, сегодня он приходит, и здесь все что, знают о том, что он вчера напился. Почему? Запах. Запах, и неприятно. Если вы покушали чеснок, да, сразу неприятно. Так вот он несколько сот лет не мылся. Сот. И когда эта жена первая, она так запах учувствовала, все ее представления о таком высоком, красивом, такое противоречие началось в голове. Запах. Запах дал противоречие. Дурной запах. И вы можете видеть, когда от человека исходит дурной запах, как бы люди так, фу. Даже как бы он красив не был. Все как бы, фу, что такое? Фу. Да? Смотрите, он красивый человек. Вы только что им привлекались. Но когда вы понюхали, как от него пахнет, все. Вы не только не привлекаетесь, у вас противоречие, вы даже хотите подальше от него быть, далеко, в разлуке быть от него хотите. Вы требуете разлуку с этим запахом. И от кого он исходит? И также она, у нее возникло противоречие, и она в таком состоянии была. Но это еще было полбеды. Запах. Она усилиями воли, так сказать, перестала дышать носом, начала дышать ртом. Ей стало еще больше. Ей стало так любопытно, что там, что он с собой принес. Она подумала, не может быть, что это от него так пахнет. Она подумала, что-то он принес, видимо, с собой. Какое-то мертвого тела, что ли, принес. Труп притащил. Эксгумация какая-то произошла. Может быть, он принес с собой труп. Ей так стало любопытно, и она решила посмотреть на него. Запах еще ничего, но когда она его увидела, еще в этом, в свечах, в отблеске свечей, это как вроде как фильм ужаса для нее был. То есть это была ужасная картина, это страшное что-то было такое, из вот этих, из ужастиков. И еще более того, она испугалась очень сильно, она же вскрикнула, она очень сильно испугалась. Но когда начались взаимоотношения, представляете, вот такая вонь, еще вы это видите, еще вам надо еще с этим вот делом, так сказать, соединиться, ну, женщины, я думаю, понимают. И ужас, холодный ужас ей владел. И с другой стороны, она знала, что это великий святой. И вот эти два противоречия, как бы, она понимает, что это надо. И вот это вот противоречие того, что это так ужасно пахнет, ужасно выглядит, все остальное. И она зажмурилась просто от страха. Она зажмурилась и просто стала исполнять вот как будто. И вот это противоречивое состояние, она зажмурилась и в момент... зачатие, она зажмурилась прямо, зажмурилась. И вот это противоречивое состояние. И так, из-за этого она родила сына, который был слеп от рождения. И с этим противоречивым состоянием сознания. То есть, с одной стороны он понимал, а с другой стороны противоречия возникали. С таким противоречием внутреннего состояния. И слепой от того, что мать зажмурила глаза. И Вьясадева был необычный, она как бы закрыла глаза от милости. Она закрыла глаза от милости. И поэтому ребенок, он был от рождения слеп, и все время вот с этими противоречиями внутри своего сознания. Мы находим в ведической литературе факторы, которые должны обязательно быть соблюдены при зачатии детей. Сейчас никто не знает, поэтому у нас с вами у всех такие поганые качества. Мы практически... Почему мы не замечаем, что у нас поганые качества? Потому что мы не видим людей с хорошими качествами. И, в общем-то, мы так бы как бы один другого стоим. И в общей массе, да, мы как бы выглядим довольно нормальными людьми. Но если бы среди нас стояла личность какая-то, находилась в нашем обществе личность с очень хорошими качествами, мы бы видели, как мы уступаем. И не могли бы понять, у нас бы тоже было противоречие. Почему мы уступаем в этих качествах? Это как человек приходит в школу, или вот мы видим, что кто-то богат, мы видим, что кто-то красивее нас, кто-то добрее нас, кто-то прощает, а мы не умеем прощать и так далее. Мы видим даже сейчас наличие таких людей, и у нас противоречие, почему я не такой? Почему я не такой? И в этих разделах кармы описывается, что люди должны были соблюдать определенные предписания в момент зачатия. То есть они должны были думать, какими качествами должен быть наделен ребенок. Они даже его внешность должны полностью были обсудить с мужем, представить, какой он должен быть внешностью, какие глаза, какие волосы, какой нос, какое телосложение, какие качества у него хотели бы. И в этот момент, когда начиналась полюция, то есть семяизвержение, вот сам вот этот кульминация, они должны были ни в коем случае не упустить этой мысли. Если они отходили и начинали просто наслаждаться этим, то ребенок становился какой-нибудь варна-санкарой, то есть проблемы у него возникали. И поэтому это была в половом отношении, это была йога целая. Как правильно себя вести в момент полового акта. Итак, поэтому благочестивые дети, то есть их родители умели концентрироваться, умели не попадать в ловушку этого сексуального чувства вот этого, наслаждения, чтобы сразу все выбило из головы, кроме этого наслаждения. Они контролировали свои чувства. И вот так был зачат Дритараштра. Следующая жена пришла, и она уже слышала от той жены, и она уже приготовилась к запаху. Она приготовилась к запаху, там нос сразу заткнула, все. И та и сказала, ой, если ты его увидишь, это вообще. Но она думала, ну какой уж, я уж видала много всякого. Она подумала. Но когда тоже она увидела, она побледнела. И появился панду, что означает бледный. Третья жена пришла. И когда она наслушалась двоих, это знаете, как у зубного врача. Вот вы сидите, допустим, у вас четыре человека в очереди. Первый заходит, и уже трое, все, уже. И тот, за кем очередь, он уже как бы заходит, готовый к чему-то. Но видно, что он ко всему не приготовился. И вот уже эти двое сидят, и там опять такой крик, да. И уже, и четвертый, как правило, третий, он уже колеблется вообще на 100%. И он говорит, ну ладно. А четвертый уже потихоньку встает и уходит. Потому что как бы на его глазах вот с трех раз ему достаточно. Он видел, чем это кончится, какие муки. И то же самое сработало в этой истории. Первая жена, вторая жена, она рассказывает этим двоим. И третья жена, она с таким с чувством долга. И она думает, нет, долг, долг должен быть. Они такие были, кшатрини, это были женщины. И говорится, женщины в ведические времена, они были так благочестивы, что если они пообещали что-то, они умрут, но исполнят. Сейчас такого нет, нигде. Раньше женщина, если говорила слово, все. Поэтому вот мы говорим, да, там, слово не воробей, вылетишь, не поймает. Но мы даже сами не знаем, что это такое. Ну и что не поймаешь, ну и пусть летит. Мы даже не знаем законов энергетики, что если мы говорим какие-то слова, мы тут же связываемся с какими-то определенными реакциями, благоприятными, неблагоприятными. Тут же, мгновенно. Пока мы думаем, век кали, мы не связываемся ни с чем. Но как только мы сказали что-то или совершили поступок, мы тут же связываемся благоприятными, неблагоприятными реакциями. Мгновенно. Вот почему говорится, если вы даете обеты, вот сейчас людей учат, вот мы учим людей. Сказал, пообещал читать, все, вы не знаете, что если вы этого не делаете, вы сразу себя связали чем? Неблагоприятными реакциями. И вы, если думаете, что вы пообещали и не делаете, что у вас будет счастье там, в какой-то другой деятельности, вы глубоко заблуждаетесь. Надо хорошо изучить Бхагавадгиту и Бхагаватам, где говорится ясно. Если вы дали обет и ему не следуете, вы связываетесь греховными реакциями. То есть ваша жизнь будет за это страдать, вы будете разрушены. Все ваше стремление к богатству, к счастью, ко всему, к успеху будет разрушено. Кришна говорит, крах, вот сегодня утром я рассказал, крах будет. И женщины, они пообещали матери, что будет все нормально. И эта женщина, третья жена, она пришла как в таком, полностью сконцентрировалась на долге. И она зашла, и уже была настроена на запах, на внешность, что это придется. И она полностью на долге сконцентрировалась и думала, ну сейчас вот я долг выполню, и больше я никогда в жизни не вступлю в половые взаимоотношения. И она сказала, как это отвратительно вообще эти половые взаимоотношения. Она так стала думать из-за того, что наслушалась этого всего. А Вьясадева, ему было так неудобно, и он думал, ну это... И он тоже так думал, ну сейчас вот еще вот это и та, и все. И когда они вступили в отношения, они думали, что в сексуальные отношения вступать не надо. Не надо. И появился еще одна личность. Появился Бхишмадева, его назвали. И он с детства дал обет, что он никогда не женится и никогда не вступит ни с кем в половые взаимоотношения. Как вы думаете, почему? Это отразилось на его как бы вот этих качествах. Никогда. И он стал сразу, помните, да, с детства. Уртхварета брахмачари, то есть тот, кто никогда не сбрасывал семя, ни при каких обстоятельствах, и не вступал ни в какие сексуальные взаимоотношения с женщинами. И следующая, четвертая жена, когда она услышала все это от всех трех, она сказала, я не пойду, убейте, не пойду. И она подумала, надо как-то схитрить, и она позвала свою служанку такую. А служанки были преданы своим госпожам полностью. И он сказал, все равно Вьясадева меня никогда не видел. Давай ты переоденешься в мою одежду, я тебя научу, как там пахнуть, как что делать. И ты, у тебя такая милость сегодня. Ты сможешь вступить в такие удивительные отношения. Она слышала такого Вьясадеву? Он говорит, конечно, это же такая личность Вьясадева. Он говорит, вот ты сможешь с ним сегодня вот. Такая милость тебе, и эту почетную милость, почетную обязанность, ты даже не представляешь, это все ради твоего блага, и я как бы жертвую собой ради тебя. Ну знаете, как вот у нас говорят, эту почетную обязанность выбросить помойное ведро, мы тебе пули. То есть все, что вы сами не хотите делать, вы это как бы почетным делаете и на кого-то взваливаете. А тот человек, не зная, как бы думает, это почетно, и делает, и вы рады. И она сказала, радуйся, тебе такая милость, почетная обязанность. И она сконцентрирована. Это была простая девушка, очень красивая, простая девушка, служанка. И она на самом деле так сконцентрировалась на милости. Она столько слышала о Вьясадеве. Даже, вы знаете, да, когда святые приезжают, даже издалека видеть люди приезжают из других стран, чтобы издалека посмотреть. Святой. Видеть святого считается очиститься от грехов. А тут еще что-то зачать ребенка, к нему прикасаться. Все это значит полностью очиститься от греха. И эта шудрянка так сконцентрировалась на милости. И когда Вьясадева... И она пришла как бы под тем, что это она жена четвертая. И она сидела на кровати, Вьясадева зашел. А Вьясадева уже трех. И все время он говорит, может быть, свет выключим. Ну, в смысле, это потушим свечи. Она говорит, делайте, господин, как вам будет удобно. И он так удивился такому ответу. И она говорит... Я так счастлива, на самом деле. Такая удача, и она стала говорить ему комплименты. И он так удивился. Все такие. Фу, да ой. А тут и она начала говорить, рассыпаться в разных комплиментах. Открыла лицо, на него стала смотреть. И он думает, ну сейчас она меня увидит, в обморок упадет. Она открыла лицо и так стала на него смотреть. Господин, за что такая милость? И она там в стопы к нему бросилась. И он ее поднял. И она вообще прикосновение, она за счастье. Она ничего не видела, какой он, как от него пахнет. Она на него как на Бога смотрела. Для нее это был Бог, потому что Вьясадева – это литературное воплощение Кришны. Это определенная его форма. И она так сконцентрировалась на получении милости. И он сказал, ну давай приступим, так сказать, к исполнению нашего долга. Она говорит, какой долг? Это милость, она сказала. И эта женщина так стала отдаваться Вьясадеве, что Вьясадева, там описывается, что Вьясадева, он так сказать, был очень потрясен, и она так ему отдавалась, и он сказал, ну ты какая, И Ясадева, говорится, эта женщина, она так отдалась Ясадеве, что он был так доволен ей, так доволен, что когда все это, она его долго не отпускала, и когда он уже как бы сказал, ну хватит все-таки, я очень удовлетворен тобой. И она говорила, я в любой момент к вашим услугам, так сказать, все такое. И он сказал, за то, что ты так мне послужила, ты меня удовлетворила. Вы знаете, если удовлетворить брахмана, святого, то все, все благословляют. И он сказал, я тебя благословляю, у тебя будет такой необычный сын. И в результате этих отношений родился Видура. Видура это великий святой, который вошел в Шримад Бхагаватам. Видура это махаджан, один из 11 махаджанов, то есть великих святых, великих преданных, бхакт, который распространяет преданное служение бхакти-йогу в этой вселенной. Их всего 11, один из них вот, Видура во вселенной.